Цикл аудиокниг писателей Тамбовской области «Живое слово о войне» создан автономной некоммерческой организацией «Литературный Тамбов» совместно с муниципальным автономным учреждением культуры «Драматический театр Тамбовский молодежный театр». Проект реализуется при финансовой поддержке администрации Тамбовской области. Сергей Доровских. «Кукушка умолкает в предгрозье». Рассказ. Читает автор. Строчки, едва различимые в свете ночного костра, плыли, туманились, бежали и таяли. Партизан Донат Кукушка, сгорбившись на пеньке, пытался сосредоточиться, читая брошюру. Он не спал током уже пару ночей, и от пульсирующего жара подбородок предательски упал на грудь. При подрыве моста важным фактором, определяющим организацию работы взрывной команды, выступает время, имеющееся на подготовку. Услышал он голос, будто брошюра, которую он читал, обрела дар речи. Донат очнулся. Ветер качнул пламя. В партизанском отряде он, недавний выпускник школы, заведовал чертовой кухней. Ему доверили важное и опасное дело — выпаривать тол из трофейных снарядов. До войны он мечтал стать химиком, в науке этой знал толк. Командир поручил ему одному изготовление взрывчатки, хотя и понимал все риски. Чёртова кухня была в стороне от лагеря. В случае ошибки на небо взлетит только он. Иного пути не было, поставок заводской взрывчатки ждать не приходилось. Костер горел хорошо, и Донат повесил котел. Присел, отдышался. Спать было, конечно же, нельзя, и он снова взялся за брошюру, но голова опять предательски опустилась. Ускоренное подрывание производит крупными сосредоточенными зарядами. При подрывании мостов сваянной опорой необходимо... Он знал каждое слово наизусть. Голос внутри диктовал и диктовал, а потом затих. Донат провалился в глухую темень, из которой не сразу, но медленно зазвучала, вернее, поплыла далекая мелодия вальса. Играл оркестр, из темноты проявились очертания площадки, контуры деревьев, знакомые до боли места. Что-то мелькало, кружилось, он различил белые кисти рук, плавно скользящие по клавишам баяна, блеснул янтарным бедром контрабас, засияло золото трубы. Десятки каблуков отстукивали по деревянной, некрашенной площадке, и он был там, словно переместился в прошлое. Будто и не было войны, и все, только кошмарный сон. Он робко держал, боясь даже слегка сжать теплую ладонь Зоси. Напротив глаз ее глаза, лицо, выбившееся из синего берета кудряшки волос. Этот сон приходил к нему не раз, став наваждением, радостным и давящим одновременно. Он снова попал в 21 июня, в день, который навсегда останется лучом, промелькнувшим так ярко, что не сразу и поймешь, что его не вернуть. Они танцуют, Зося говорит. Вот он, час прощания с юностью. Пора учиться профессии, которой посвятим жизнь. Она старалась говорить высоко, торжественно, словно обращалась не к нему, а к чему-то огромному и вечному, зовущемуся будущим. Краснела и смущалась. Какими же были они тогда открытыми, честными и при этом наивными, как многое красиво говорили, нарядные, опьяненные необычным вечером, торжеством, музыкой и порывы ветра, несущими свежесть от реки Березины. Зоси они учились за одной партой, да и в поселке Паричи их дома на одной улице смотрели друг на друга окнами. Вот так же, как и они в танце, в глаза друг к другу. Душно, как непривычно, вздохнула она. «Так пойдем к реке», — предложил Донат. Вечер плавно переходил в ночь. Они любовались, как луна отражается в Березине, едва различимы контуры осоки и деревьев на другом берегу. Шумит вода, заглушая далекий уже теперь оркестр. В груди у Доната было тепло, и чем дальше они удалялись и оставались одни, тем больше пламя внутри разгоралось, переходя в нестерпимое жжение. Не в силах больше ждать, он признался. Зося покраснела, отвела глаза, заплакала и бросилась вниз по косогору. На выпускной девочкам разрешили туфли на маленьком каблучке. Зося обула их впервые, нога подвернулась, она вскрикнула и покатилась вниз. Донат бросился следом, но и сам не удержался. Под ботинком осыпался песок, и он упал рядом с нею. Они лежали долго и молча, глядя в глаза, а потом рассмеялись. Зося дрожала, когда он поцеловал ее. Потом они гуляли вдоль берега. «А помнишь, как я тебя защищала от дурачков наших?» — спросила она. «Помню», — ответил он, не умея удержать ее за локоть. «Фамилия Кукушка вполне белорусская. Но дети есть дети, и порой их насмешки безжалостны. Донат не забыл, как одноклассники куковали и изощрялись в шутках. «Я хочу стать ученым, изучать фольклор нашей земли, легенды и предания», — сказала она. «Вот поступлю и буду каждое лето ездить в экспедиции по нашим деревням. Былички, сказания белорусские запишу от стариков». «А что в этом интересного? По мне так кроме химии ничего лучше в мире нет». Она опустила глаза. «Нет, ты не прав. Возьмем, например, такую интересную птицу — кукушка». «А что сразу кукушка?» «Не горячись, а послушай. Знаешь, почему в народе говорят, что она плачет? И о ком плачет?» «Может, о чем плачет?» «Нет, о ком. Кого она ищет и ждет? И почему ей приходится подкладывать яйца в чужие гнезда?» «Нет, не знаю», — ответил Донат. Им встречались пары и группки ребят с гармонистом по центру. Одни направлялись к пристани, лодкам, другие — к паромной переправе. Было около 3 часов ночи. Светало. «Это предание мне рассказала моя бабушка. Твой дом напротив. Вас и кличут семьей кукушек. Поэтому для меня эта история с детства тесно связана и приплетена с тобою. Жил-был в стародавние времена кук, великий птах, царь птатства, всех птиц земных. И жил он в костяном дворце. А назван он так, потому что построен из костей врагов, из тех, кто смел нападать или обижать малых и беззащитных сородичей кука, его подданных. Любил он птиц одинаково, без разбора, как родных детей. И был страшный орел. Родился он в иноземье, окреп там, питаясь чужой кровью, насытился и возомнил, что смеет идти войной на кука и его птатство. И случилась тогда война великая, и каждый 4-й птах погиб, но выстоял народ птичий. Пережили черное время, одолев злого орла. Летал кук по лесу, все его уважали. И родилось много славных потомков у кука, и все благодаря тому, что была у него верная и любящая жена кукушка. Никогда она не покидала гнезда во дворце, и все мысли у нее были о потомстве и муже. Но однажды...» Зося подняла глаза к небу и замерла. В воздухе раздался неясный, далекий гул, словно выли 1000 моторов самолетов, и она вздрогнула. И вот однажды кок, великий птах, исчез. С той поры плачет, ищет его кукушка по всем краям, лесам и полям, кличет «ку-ку, ку-ку», зовет суженого по имени и не может никак отыскать. Она верная жена, и пока не вернулся хозяин, подкладывает яйца в чужие гнезда. Деток-то ее выхаживает, хотя порой птенец ее в гнезде самый требовательный, прожорливый. Все птатство давно не верит, что кук вернется. Только она одна на всем свете. Пока Зося говорила, со стороны леса мерно звучал, отдаваясь эхом, голос кукушки. Птица умолкла, когда завершился ее рассказ. А гул в предрассветном небе стал еще слышнее. «Вот и прошел наш выпускной. Кончилось детство», — вздохнула она. «Но что же это за шум? По старому календарю, церковному, 21 июня — день Федора Стратилата. Говорят, Стратилат грозами богат. Грозы вроде бы не было, но кукушка всегда умолкает в предгрозье». Донат проснулся. Предрассветный ветер теребил листочки брошюры, что лежало на коленях. «Солдату о подрывном деле». «Довоенное издание. Подарок командира отряда». Да, все поменялось в мире. В одночасье. Завтра Донату Кукушке предстояло вместе с отрядом подорвать мост. Выпускной, Зося, оркестр. Все это исчезло, вернее, было в одночасье отобрано, порушено. И лишь тонкие тропы сна порой вели туда, чтобы дать сил напомнить, за что и за кого идет война. Он тогда не сказал ей и слова. Она, девушка воодушевленная, любящая все прекрасное, могла бы и не понять его, сторонника холодного рассудка, поклонника естественных наук. Но зачем переубеждать и говорить, что пение кукушки — это голос самца, а не самки? Ведь это рушит основу народной сказки. Зачем говорить, что все в природе устроено с точностью да наоборот, как она говорила? В предгрозе наступает полная тишина, все умолкает и прячется, куда только может, и лишь ее одну, кукушку, и слышно по всей округе. Все не так, как думала окрыленная Зося, но разве теперь это важно? Где же она теперь? Тот ночной гул был предвестником не простой грозы, а народного горя. Поселок Паричи бомбили немецкие самолеты. Потом пришли враги, но Донат не застал их, он сразу ушел в леса. Что с Зосей? Хорошо, если в эвакуации и учится своей историко-фольклорной науке, а может, сражается в таком же партизанском отряде, как он, или... Нет. Нет, мысли, что погибла, что ее угнали в плен, он давил, словно ползучего гада. Почувствовал, что она не только жива, но будто рядом, все время думает о нем, ищет и зовет. И еще одни слова Зоси о кукушке он помнил. Вот это уже чистая правда. Эту птицу никто не видит, а вот слышать слышит издалека. Вот и меня завтра не заметят, а вот услышать... Он посмотрел на снаряды, перевел глаза на формочки для выплавки това. Услышит точно. Он не думал о том, что может разлететься на куски со всей чертовой кухней. Нет, верил, что Зося оберегает его крылом. Наверное, и правда она считала его великим птахом из бабушкиной сказки. Он усмехнулся. Может, и так. Для нее он и будет именно таким. Донат, вывернув взрыватели из снарядов, осмотрелся. Скоро работа в прямом смысле закипит, а итогом ее станут светло-коричневые, похожие на куски хозяйственного мыла, толовые шашки. В них застынут, чтобы затем прозвучать его и ее голоса. А еще голоса тех, кто воюет на белорусской земле, и тех, кто погиб, но и мертвыми стоит за родную землю. Готовясь опустить снаряды в котел, Донат прислушался. Вдали, за перелеском, долго плакала кукушка, но умолкла. Небо перед рассветом хмурилось. Видимо, перед самой настоящей грозой.